Глава 19. «Сейчас отвечу», — сказал я. «Подождем буквально пару минут. Все дело в том, что мне надо уехать. Слуга побежал заказывать билет на поезд. Вернется — узнаем». Мы посидели, помолчали. Примерно спустя обещанные пару минут появился Кузьма, полный экзистенциальной тоски. «Через 3 часа отправления», — бросил он и начал вытаскивать чемоданы. «Увы, но не сегодня», — развел я руками. Микулич с сожалением на меня посмотрел. Потом вытащил визитку, карандашом написал что-то. «Но я в таком случае жду вас в Бреслау. Как только сможете. Отказа не приемлю. Здесь мой домашний адрес». «Дорогой Ахан, с огромным удовольствием, тем более, что ты почти по дороге». «А у меня там есть предложение уникальной операции. Поверьте, такое еще не скоро подвернется. Про нас напишут в учебниках». «Хоть намекните, буду думать, пока не приеду». «Нет, только на месте», — погрозил мне пальцем Микулич. «Вот там и узнаете». Заинтриговал. Наверняка ведь не очередная модификация резекции желудка по Белероту. Что-то такое, чего хочется, а сделать самому страшно. Вовсе не потому, что боится похоронить пациента, к этому сейчас очень спокойно относятся. Наоборот, есть желание, чтобы выжил. Естественно, я в будущий Вроцлав поеду. Даже если бы коллега приглашал просто на экскурсию, не отказался, а уж помочь тому, кто железобетонно оккупировал учебники хирургии. Микулич повздыхал, да и поехал в Шарите. Немцев сейчас носом тыкать в несовершенство процесса можно, пока не надоест. Сейчас всем плевать даже на основы антисептики. Кто руки не обрабатывает, у кого инструментарий под краном моют, а уж про тонкости типа масок и перчаток. Вот и ходи среди этого фырка снисходительно. Я же и видел, как воспринимали доклад про сердечно-легочную реанимацию. Одни строчили в блокноты, боясь слова пропустить, другие откровенно скучали, ожидая конца выступления. Прямо на лбах написано было горящим буквами «Тоска». И плевать им, что я делюсь опытом десятилетий. Их и так хорошо кормят, можно сказать, на руках носят. А начнешь делать реанимацию, еще неизвестно, выживет или нет. Но если умрет, испортишь себе послужной список. Да, есть такие врачи-рвачи. До Лерцкого вокзала, с которого отправлялся мой поезд, ехать было от Бристоля, тьфу, и растереть. Даже пешком минут за 20 добрался бы. Но мы покатили, как белые люди, на извозчике. Точно так же, как и такси через 100 лет, здесь стояли прикормленные водители конского подвижного состава. Вышел портье, махнул рукой, и получайте угодливо, повторяющего, как попугай, свои Дан Кишоны, битый шон извозчика. Подвез прямо к вокзалу, носильщика позвал. Сервис на высшем уровне. А еще меня грело сознание передачи счета за номер в оргкомитет. Вроде уже на пути к своему 1 миллиону, а жаба душит. В гостинице, кстати, бровью никто не повел. Даже уважение добавилось вроде. А как же, гер-профессор крут настолько, что не только с кайзером обнимался, но и номер оплатили. Корреспонденцию, если такая случится, обещали собирать. По перрону кто только не шлялся. Вроде вагон первого класса, лишние должны отсекаться. Ну и дамы чуть ли не с ценником на физиономии фланировали. И офицер сильно под шофе проследовал, и явный Альфонс престарелую барню сопровождал. Я, чтобы ни с кем ненароком не столкнуться, пошел в купе и стал ждать отправления, хотя оставался еще минут 20. Зашел вовремя. На улице начался мелкий противный дождик. Осень добралась и до Германии. В дверь постучали, я лениво буркнул «Битте». «Проводник, наверное. Кузьма уж точно церемониться не стал бы, а больше никого не жду». «Герр Баталов?» — спросил незваный гость. Причем явно для порядка вопрос задал, точно знает, к кому шел. Лет 40, солидный, тянет на президента правления крупного банка. И дешевого шика, которым сейчас часто грешат всякие жулики, незаметно. Чуть полноват, коротко стрижен, залысины уже растут и ширятся. Усы и борода ухоженные, скорее всего, сюда прямо из парикмахерской приехал. «Да?» «Извините мое вторжение, выглядит, будто коммивояжер пришел продавать швейные машинки. Постараюсь не мешать вам слишком долго. Позвольте представиться, Эдуард Сандос, глава правления химической компании «Сандос». Он подал мне визитку. Раньше мы назывались Керн и Сандос, но мой компаньон в прошлом году...» «Все-таки коммивояжер, просто солидный». «Прошу вас, герр Сандос, увольте от выслушивания истории вашей компании. Вне всяких сомнений она заслуживает внимания, но не сейчас. От меня что требуется? Простите, я устал, и мне хочется отдохнуть». «Да, я знал, что за компания. Они благополучно дожили до 90-х, пока не слились с Новартис. Вряд ли швейцарцы затеяли какую-то аферу. Хотя кто знает. Как там Рокфеллер говорил? Готов отчитаться за каждый миллион, кроме первого? Мы встречались на медицинском конгрессе в первый день. Возможно, вы не запомнили, было много желающих с вами пообщаться. И на мое предложение поговорить ответили, что позже. И тут я смотрю, мы едем в одном вагоне. Вот и подумал, почему бы не попробовать. Визитки, которые во время конгресса мне совали, я малодушно сваливал в кучу. Было их несколько десятков, разбираться не хотелось. Возможно, и Сандес там есть. Вот наберусь терпения и просмотрю все. Надо только достать из чемодана тот пустойный сессор, в который я их сгреб. Ведь не выбросил, хотя и мог. «Давайте, герр Сандес, вам повезло», — показал я на диванчик напротив своего. «Излагайте». «Наша компания хотела бы приобрести эксклюзивные права на производство в европейских странах всех ваших препаратов». «Не интересует? Обратитесь в представительство русского медика, там вам помогут». «Я имел в виду и будущих препаратов тоже. Мы заплатим 100 тысяч за лекарство от сифилиса и тот препарат, который сейчас разрабатывается». «Сумел гад заинтересовать. Естественно, там много кто пытался узнать, что мы делаем, но промышленный шпионаж сейчас находится на весьма скромном уровне. Жиган справляется». «И что вы знаете об этом?» «Буду честен, только в общих чертах. Скорее всего, это препарат на основе плесени. Вы просили участвовать в этом Герра Манасейна, который опубликовал статью о подобном веществе. Он заявил, что вы украли все. Из-за того, что работали под руководством его коллеги, профессора Таля. Но мы пришли к выводу, что это новая разработка. Наш источник сообщил, что Август Таль никогда не возвращался к этой теме». «Дорогая редакция, как мне можно вернуть веру в человечество? Швейцарские химики в курсе всего, что и кому я говорил, даже про содержание таинственного архива Таля имеют представление. Хотя, если совсем немного подумать, я знаю, о ком они. Круг подозреваемых слишком узок. На вашем месте я проверил бы несколько раз все, что рассказывает фрау Таль. Иногда она принимает желаемое за действительное, сказал бы, довольно часто». «Хорошо держится, ни грамма удивления. Или он и не собирался скрывать?» «Ничего Сандес от меня не получил. Мало того, что я не планировал никаких договоров на бегу подписывать, так и в будущем торговать, как-то не камильфо. Деньги на расширение исследований и у самого найдутся. Зато от чужого дяди зависеть не буду, который обязательно захочет залезть в дело по самое никуда. А Елену Константиновну надо за длинный язык наказать как-нибудь, а то с такими партнерами... Короче, пока отделался пустыми обещаниями, изучить предложение». От вокзала в Франкфурте до Вальсгартена километров 15, я смотрел на карте. Извозчик согласился вести нас за 8 марок. С одной стороны, многовато, а с другой и вправду далеко ехать. По уму, если он после этой поездки кобылку свою должен стойло поставить. Пришлось наступить на горло собственной жабе и заплатить. Деньги есть, но за такие деньги у меня лаборант почти неделю трудится. Гессен о своем имуществе заботится, дорога к охотничьему замку в идеальном состоянии. Да и вокруг все как на открытке, до того прилизано и подстрижено. Может, у них по лесу зайцы с оленями строем ходят? Впрочем, охота меня не волнует. Я здесь совсем не за этим. Хорошо бы оперативненько разобраться с малоинтересными для хирурга проявлениями женского организма. И на волю. Пампасы. На въезде тут натуральный контрольно-пропускной пункт. А как же, Вольфсгартен принадлежит герцогу Гессену. Сюда то и дело катаются венценосные особы, в том числе и кайзер с нашим отечественным императором. Не говоря уж о всякой мелюзге типа бельгийцев и датчан. А великих князей и прочих графьев они и не считают уже, наверное. Извозчика запустили, чтобы он мог довести меня до конца маршрута. А то гостевой домик этот отворот не видит даже. И покатили мы по дорожке, засыпанной мелким гравием, мимо чудес садово-парковой архитектуры. Территория громадная, механизации труда садовников практически никакой. Отсюда вопрос, а сколько же человек здесь стригут газоны и рыхлят землю на клумбах? Стирают постельное белье и протирают пыль на люстрах с финтифлюшками. Ужас! Страшно подумать только, в какую сумму обходится такое счастье. Даже если владелец сам себе в герцогскую казну налоги не платит, на одних свечах разориться можно. Неприличные, но такие сладкие размышления о чужих деньгах прервала остановка. Приехали, значит. Кто-то снаружи открыл дверцу экипажа, и я выбрался на свежий германский воздух. Встречал меня дворецкий. Одет довольно аскетично, никаких позументов с аксельбантами. Простой сюртук, неплохо пошитый. Лет 50, на лице отпечаток причастности к высшим сферам, вернее, служения. Такие ребята свое место крепко знают, поколениями состоят при одной и той же фамилии, и ни один господин и не продал. За деньги не покупается. Примерно как английский газон, посадить траву и подстригать 300 лет. «Герр Баталов, рад приветствовать вас в Вольфсгартене», — с изрядной долей пафоса произнес он. «Меня зовут Фриц, я старший дворецкий. Сейчас вас проведут в вашу комнату. Ужин через 2 часа». Операция внедрения прошла на отлично. Горничные забегали, готовя мне ванную, ливрейный лакей со знанием дела помогал Кузьме распаковывать чемоданы. Мне с дороги предложили чего-нибудь выпить, пока среда обитания придет в состояние, достойное гостя высоких хозяев. И ведь даже паспорт никто не спросил, довольно было представиться на въезде. Комната, если честно, сильно моему номеру в Бристоле проигрывала. И в Англии тоже. 3 звезды максимум. 4 с большой натяжкой. Скромненько. Гостиная, спальня, ванная. Кровать, правда, двуспальная, на всякий случай, наверное, но без балдахина. Тумба прикроватная, столик, шкаф. И в гостиной диван, парочка кресел, бюро, если поработать надумаю. Но хоть на письменный прибор средней паршивости и стопку пищи и бумаги расщедрились. Никакого антиквариата, сплошной новодел. Картины на стенах, уровня барахолки в Битцевском парке. Жматы — одно слово. Так мировое светило встречать себя, а не уважать. Хорошо не с дворней столоваться посадили, за это спасибо. За ужином меня ожидал великий князь и некто неизвестный, взирающий на Сергея Александровича с выражением угодливого страха. Я был удостоен горячего рукопожатия и вербального восхищения оценкой моих заслуг. А как же, вроде и виделись недавно, а 2 ордена получил. Выглядел Романов неважно. Красные глаза, печать усталости на лице. На лбу обозначились мощные морщины. Странный худощавый субъект в пенсне оказался моим коллегой, акушером при дворе великого герцога Эрнста Людвига, доктором медицины Герхардом Петерманом. С ним я уговорился пообщаться позже, не за ужином же. Хозяин поместья отчалил по своим делам в Дармштадт. Там же находится его жена Виктория Мелита с годовалой дочкой Елизаветой. О причинах отсутствия великой княгини мне пока не сообщили. Ужин как ужин. Пресноватый суп, слегка недосоленный бифштекс и прочее в пределах допустимых погрешностей. Съедобно. Вино хорошее, прям очень понравилось. Надо попросить, чтобы прислали несколько бутылок. Наверняка из личных герцогских погребов, не в магазине покупали. К вину шел отличный сыр под названием «Брюнуст». Тоже захотелось захомячить пару-тройку головок. «Расскажите, что там за конфуз случился во время визита его величества в институт?» — спросил Сергей Александрович после того, как мы прикончили первую бутылку и слуги нам открыли вторую. Что примечательно, беседовали по-русски, напрочь исключив из разговора очкарика. Вроде и невежливо, но кто я такой, чтобы правила устанавливать? «Одна сотрудница совершенно случайно пролила на голову своей коллеге пузырек с зеленкой», — объяснил я. «Следы оперативно убрали, но на волосах остался легкий изумрудный оттенок». Великий князь хмыкнул. Наверное, представил, как выглядела пострадавшая. И как она попалась на глаза государю? Так роли были распределены, и люди проверены. Обе участницы недоразумения были предназначены на одну и ту же роль. Одна — основной состав, вторая — на всякий случай, на замену. Я рассказывал об инциденте, а сам все гадал, чего Сергей Александрович такой дерганный. Явно же не вино подействовало. Алкоголь он в основном наоборот успокаивает и расслабляет. Наконец, просто взял и прямо спросил. Выяснилось, что великую княгиню тошнит, мучают головные боли, и все это выглядит, да, как токсикоз. Но в беременности до сих пор уверенности нет. А вот Романову горит. Узнать и объявить. Что-то там кому-то, наверное, наобещал, авансировал, какие-то планы с этим всем связаны. Вообще-то есть способ узнать. Осмотром? Нет, лучше. Анализы. Тут терпение Сергея Александровича подошло к концу. Сразу перешел на немецкий, зачастив скороговоркой. Да так, что я еле успевал понимать сказанное им. «Господин Петерман, Евгений Александрович имеет способ установить беременность моей жены с помощью специальных анализов». Очкарик растерялся. «Но, ваше высочество, наука еще не знает точного способа установить беременность на таких ранних сроках. Не исключена ошибка». «И тем не менее, пожалуйста, займитесь этим немедленно и доложите мне после осмотра». Великий князь встал и ушел, не попрощавшись. Я посмотрел на Петермана, ожидая профессионального разговора. Но коллега начал путанно вещать, что, может, в хирургии я что-то и понимаю, но в повивальном деле вряд ли, а потому самое разумное, что можно сделать, довериться мнению специалиста и потихонечку отчалить в сторонку, чтобы не мешать взрослым дядям и не светить тут непроверенными методами. Понятно, что ни хрена не понятно. Давайте представим, что я пока ничего не знаю. «Вы, доктор, ведете меня в курс дела, а я буду задавать вопросы, если чего-то не пойму. Так мы сэкономим кучу времени и душевных сил». На колу висит мочало, начинает трындеть сначала. Опять словесные кружева. Может, у них тут заведено перед началом работы забить голову собеседнику до состояния невменяемости, но мне такое сильно не по душе. «Что с великой княгиней?» — не выдержал я. «Ее императорское высочество сейчас в сложной ситуации. Меня вызвали в связи с возможной беременностью. Я наблюдаю пациентку в течение недели, но пока точно ответить не могу. Накануне великой княгиня почувствовала недомогание, боль в животе, тошноту. Я назначил постельный режим во избежание». «Так пойдем к пациентке, зачем медлить? Там расскажете, что и как». Ах, как сильно я хотел увидеть Лизу. Только сейчас понял, что соскучился неимоверно. «Что же, пойдемте, только имейте в виду, княгиня сильно не в духе». «Думаю, наш визит поднимет ей настроение», —